и из сада переехала жить к себе домой. Но сейчас, когда ты здесь, я уверена, что ничего подобного не случится. Только прошу тебя, будь внимательнее. Из всех ваших служанок лишь на Сижень можно вполне положиться. Бао-чай снова поддакнула, произнесла несколько ничего не значащих фраз и ушла. О том, как после обеда Бао-чай навестила Тань-чунь и напутствовала ее теплыми словами, мы здесь рассказывать не будем. На следующий день Тань-чунь должна была отправляться в дорогу и пришла попрощаться с Бао-юем. Юноше, конечно, тяжело было расставаться с нею. Когда Тань-чунь завела речь о высоком долге, Бао-юй опустил голову и умолк. Но потом печаль его вдруг сменилась радостью, словно он избавился от заблуждений и прозрел. После этого Тань-чунь спокойно попрощалась с остальными родственниками, села в паланкин и отправилась в далекий путь. Прежде всего, сестры жили в саду роскошных зрелищ, но после кончины Юань-чунь там перестали поддерживать порядок. Потом, когда Бао-юй женился, Да-юй умерла, а Ши-сянь-юнь уехала, Ливань, Тань-чунь и Си-чунь тоже переселились в свои комнаты. Только в ясные дни и лунные вечера они, как и прежде, встречались в саду, смеялись и шутили. Однако сейчас Тань-чунь уехала, и Бао-юй стал мрачным и равнодушным ко всему, и не выходил из дому. Поэтому в саду было совершенно пустынно, и кроме людей, присматривавших за садом, сюда никто не заглядывал. В день отъезда Тань-чунь госпожа Ю пришла проводить ее. Когда она собралась возвращаться домой, было уже поздно. Она не стала дожидаться, пока подадут коляску, и решила пройти пешком через садовую калитку, которая в прошлые годы служила ближайшим проходом из дворца Нинго во дворец Жунго. Повсюду в саду чувствовалось запустение. Хотя террасы и беседки стояли на прежних местах, но госпожа Ю ощущала непонятную тревогу, словно что-то потеряла. Когда она вернулась домой, у нее вдруг появился жар. 2 дня она держалась, но потом слегла. Днем ей бывало легче, а по ночам все тело горело, и она бредила. Врач сообщил Дзя-Дженю, что госпожа Ю простудилась, и так как болезнь, совершая цикл, перешла на желудок, у больной начался бред. Совершая цикл. Согласно теории старой китайской медицины, болезнь, вызванная простудой, совершала в теле больного определенный цикл, переходя от одних органов к другим в строгой последовательности. Так, в первый день болезнь влияла на мочевой пузырь и тонкие кишки, во второй день на желудок и толстую кишку, в третий на пищевод и желчный пузырь и так далее. По прошествии цикла на 7-й день больной должен был выздороветь. Если состояние больного ухудшалось, делалось заключение, что причина болезни не в простуде. Он заверил, что все будет благополучно и больная скоро поправится. Госпожа Ю несколько раз принимала лекарства, но оно нисколько не помогало. У госпожи Ю начались приступы безумия. Взволнованный Дзя-Джень позвал сына. «Разузнай, есть ли поблизости хорошие врачи», — приказал он. «Если найдешь, пригласи сразу нескольких». Тот врач, который приходил, пользуется наибольшей славой, — отвечал Дзя-Джун. «Мне кажется, что болезнь моей матери лекарствами не вылечишь». «Вздор!» — рассердился Дзя-Джень. «Может быть, по-твоему, ее вовсе лечить не нужно?» «Речь не о том, что не надо лечить», — возразил Цзяджун.